Глава вторая. Держа на руках легкую, как перышко, девушку, Адольф окинул взором комнату и двинулся к кровати. Аккуратно положил ее на приготовленную ко сну постель, после чего снял с себя намокшую сорочку, которая неприятно облепила тело. За окном отчаянно бушевала гроза. Яркие вспышки молний сменялись гулкими громовыми раскатами. Небо разверзлось неистовыми потоками воды. Зато в комнате наконец-то повеяло долгожданной свежестью. Небрежно отбросив рубашку на стоящее в углу кресло, Адольфа перевел взгляд на кровать и увидел, как на простыне из-под тела девушки в мокрой сорочке расползается влажное пятно. «Надо бы переодеть ее во что-нибудь сухое», — подумал мужчина. Но внутренний голос тут же завопил. «Убирайся отсюда по-добру, по-здорову, пока не поздно!» Адольфа вспомнил смятение незнакомки и усмехнулся. При виде постороннего мужчины в своей комнате у этой крошки не хватило сил даже закричать. Девчонка была объята таким ужасом и трепетом, будто сам черт из чистилища явился по ее душу. Адольфа взял с комода подсвечник и, поставив его на тумбочку возле кровати, внимательно посмотрел на лицо девушки, отметив для себя, что та и в самом деле похожа на спящего ангела. Утонченные черты, мягко очерченные высокие скулы, безупречный подбородок, аккуратный носик идеальной формы, красивая линия слегка побелевших губ, открытый высокий лоб, достойный украсить мраморные бюсты античных красавиц, на нем темные, изящно изогнутые брови, бледная, совершенная, как бисквитный фарфор, кожа в данную минуту без малейшего намека на румянец на щеках. Темные пушистые ресницы окаймляют прикрытые веки миндалевидной формы. Волос не видно, они скрыты под тюрбаном, но и без того девушка чудо как хороша. Адольфа перевел взгляд на тело, прикрытое влажной и потому полупрозрачной сорочкой. Зрелище было поистине завораживающим. Точёная фигурка, длинные стройные ноги с изящными щиколотками, маленькие ступни с аккуратными пальчиками, красивые руки с тонкими запястьями. Но главную усладу для глаз представляла собой длинная, хрупкая шейка юной девы, переходящая в невероятно женственную грудь по цвету, напоминающую слоновую кость. Два безупречных по форме упругих холмика, облепленные намокшей тканью, являли в разрезе сорочки аппетитные и весьма соблазнительные полукружия. Что тут скажешь? Девушка была настоящим шедевром самого совершенного мастера, имя которому — природа. Увиденная картина заставила Адольфа шумно сглотнуть. Так безупречно выглядеть просто безбожно. Это же форменное издевательство над мужской выдержкой, — подумал он, а вслух с заметным раздражением добавил. Черт, надо поскорее отсюда убираться. В эту минуту ресницы девушки вздрогнули. Она приоткрыла рот и шумно вздохнула. Безвольная рука потянулась к груди, после чего глаза распахнулись. Адольфа застыл, склонившись над незнакомкой. «Святая Мадонна, какие у нее глаза!» Вихрем пронеслось у него в голове. «Два невероятных по красоте озера цвета сине-голубой бирюзы». Девушка невидящим взором уставилась в какую-то только ей видимую даль. В то же время на щеке начал постепенно возвращаться легкий румянец. Взгляд понемногу становился более сосредоточенным. Вложив в голос максимум заботы, Адольфа тихо спросил. «Вам уже лучше, синьорина? Вы можете говорить?» Девушка перевела на него взгляд и попыталась прикрыться покрывалом, на котором лежала, но у нее ничего не получилось. Закрыв руками грудь и с трудом разлепив губы, она буквально выдохнула. «Кто вы?» «Позвольте представиться, виконт де Бароцци», — с улыбкой на лице отрапортовал мужчина. «Могу ли я узнать ваше имя, синьорина?» Девушка немного помолчала, видимо, размышляя, стоит ли называть свое имя, но все же произнесла. «Бьянка». Помолчав, добавила. «Бьянка Сартори». В глазах Адольфа возникла искренняя заинтересованность. «Постойте». «Значит, графиня Анжелика — ваша родственница?» — осведомился он. «Старшая сестра», — нерешительно произнесла девушка. Опершись рукой на кровать, она попыталась привстать. Адольфа склонился ниже и, слегка приобняв ее, попытался поддержать синьорину под спину. В это мгновение, как на грех, дверь комнаты распахнулась, и в дверном проеме показались две женщины. Одна смуглая и худая, с хищными черными глазками, другая степенная и весьма упитанная, с доброй улыбкой на лице со следами оспы. Впрочем, улыбка эта при взгляде на происходящее в комнате мгновенно покинула эту пышнотелую особу, сменившись одномоментным выражением растерянности и возмущения. В тот же миг раздался пронзительный женский крик, на минуту заглушивший даже шум грозы за окном. Смуглая девица уже неслась вовсю прыть по коридору, поднимая на ноги домочадцев. «Да что же за день-то сегодня такой?» — с досадой подумал Адольфа. Он хотел было спешно ретироваться, но, заметив выражение ужаса на лице девушки и гневного укора во взгляде тучной Матроны, по всей видимости, служанки в доме Сартори, обреченно снял с кресла влажную еще сорочку и, пытаясь прикрыть оголенный торс, стал неспешно натягивать ее на себя. Справившись, наконец, с нежелающим слушаться куском мокрой материи, нацепил на лицо маску мрачной покорности. Опустился в кресло и стал обреченно ожидать решения своей участи. Примечание. Виконт. Наследственный дворянский титул, средний между графом и бароном. Его носил и старший сын графа до смерти отца. Второй сын графа после смерти отца наследовал титул старшего брата и становился виконтом.